Часть вторая. Репутация. Глава 7. Первая встреча. Одернув плащ, я глубоко вздохнул и потянул за торчащий рядом с окном рычаг. Тот, что не поддавался моим усилиям. «Спокойствие, деловитость, уверенность в себе», — произнес я мысленно. И успел придать лицу соответствующее выражение. Железная плита громыхнула, вздрогнула и поползла вверх. Делала она это достаточно медленно. Сначала плита обнажила полосу светлого металла, снабженную пазом. Потом показалась светлая щель, становящаяся все шире. И вскоре я увидел сухую кисть руки, намертво вцепившуюся в рукоять трости. Рукоять в форме некой хищной птицы. Увидел бесформенные широкие штаны, затем полы пиджака. Щель все ширилась. Показались впалый живот и грудь, прикрытые футболкой с эмблемой футбольного клуба. Кажется, «Спартак». Я не фанат футбола. Но эту символику видел частенько в барах и телевизоре. В вороте футболки, как сухой цветок в широкогорлом кувшине, торчала тощая шея, обмотанная шарфом. Плечи согбенны, подались вперед. На лацкане пиджака прицеплен значок. С лязгом плита замерла, полностью открыв квадратное окно. Между мной и им стекло. Два стекла, если выражаться точнее, его и мое. Стекла вплотную друг к другу, щели почти нет. Между стекол стекает мутный тягучий ручеек. Что-то льется с его или моей крыши. Внутри ручейка много черных точек. Некоторые из них, кажется, дергаются. Но пока мне не до ручейка. Я смотрю сквозь стекло. На первого человека, увиденного мною за долгое время одиночества. Он старик. Дряхлый, древний старик. Лицо изборождено глубокими морщинами. На переносице старые очки, перемотанные изолентой. Невероятно толстые линзы. Из-за них смотрит пристальный взгляд глаз, что давно потеряли природный цвет, приобретя взамен желтые белки. На щеке косо прилеплен пластырь. Старик глядит на меня без удивления, но с интересом. Сразу становится ясно. Он знал, что прежний сиделец мертв. Он знал, что его встретит другой узник. И сразу становится ясно, что старик умен. Не стал начинать разговор. Предпочел рассмотреть меня получше. Я почти ощущаю, как по мне ползет его цепкий изучающий взгляд. Эта пауза и мне на пользу. Я соскучился по людям. Я одиночка по натуре, но сейчас с изумлением ощутил, насколько сильно соскучился по людям. Смотрю на дряхлого деда чуть ли не с радостью, готов слюну пустить от щенячьего восторга. Надо держаться. Помнить о репутации. Помнить о своей цели. Я дал ему полминуты. И, памятуя о том, что встречи не бывают долгими, начал первым, молясь, чтобы он знал русский язык. «Добрый день». «Добрый», — скрипуче ответил старик и подался вперед, сильнее налегая на трость. Его поза говорила о многом, о гордости, о прежней могучей силе, некогда наполнявшей его тело, и о сильной боли, что наполняло его тело сейчас. Старик страдал. Уверен в этом. Поза скованная, пальцы на трости побелели. Вот палка стукнула. Он поставил ее перед собой и оперся о нее обеими руками. Лицо на долю секунды отразило облегчение. Он странно повел тазом. Будь я не в своем уме, предположил бы, что он виляет задом в попытке соблазнить меня. Но тут объяснение проще. У него что-то с тазовыми костями или поясницей. Пытается найти позу, не причиняющую боль. Скорее всего, большую часть времени он проводит лежа. И встает только для того, чтобы дернуть рычаги и явиться на встречу с другими сидельцами. При этом изо всех сил старается не показать, насколько сильно ему больно. «Я недавно сюда прибыл», — продолжил я, избегая таких слов, как «попал», «вляпался», «очутился», «оказался» и других подобных, говорящих о моем принудительном сюда водворении. «К чему мне выставлять себя жертвой?» «Рад знакомству». «Недавно», — пробормотал старик. Я постарался заглянуть ему в рот. «Большей части зубов нет». Но говорит отчетливо. Перевел взгляд за спину деда. Там коридор. Внешне ничем не отличается от моего. Кирпичные стены, пол, потолок. Но у него у стены навалены какие-то узлы и свертки. Много скарба? «Как недавно? Как зовут?» Продолжил допрос старик. «Да буквально вчера», — улыбнулся я. «А долго окна будут открыты, а то время идет. Может, вам надо что-то кому-то передать налево, помогу?» «Передать налево, передать направо. Сленг местный, касающийся окон правого и левого. Судя по скудным пометкам, кресты кельи двигались этаким строем. Шли параллельно друг другу. Вроде бы. Я еще толком не разобрался, но суть проста. Перепрыгнуть меня, чтобы причалить к моему соседу слева, старик справа не мог. А я, в свою очередь, не могу перепрыгнуть старика. Соседям придется взаимодействовать, если они хотят что-то передать дальше по цепочке». Слово «причалить» тоже встречалось в финансовых записях. «Вижу, что-то ты уже знаешь». На лице старика мелькнуло и пропало разочарование. «Уже чалился с кем-то? С кем-то слева или справа? Чего молчишь? Отвечай, салага!» Внезапно взъярившись, старик ударил тростью о пол и тут же охнул, согнулся пополам, протяжно застонал. Следом опустился на колени, держась за трость. «Салага», — повторил я про себя, а вслух произнес совсем другое. «Не чалился, вы первый. Вижу, вам нехорошо?» «Нехорошо», — процедил дед, глядя на меня снизу вверх. «Спина, чтоб ее! К чему все те рывки со штангой были, коль сюда угодил? Уж 20 лет, почитай, мучаюсь. И где те грамоты и медали? Ох!» Ярость старика пропала столь же неожиданно, как и появилась. «Давай!» — буркнул тот и ткнул узловатым пальцем в ящик под окном. «Клади!» «Класть что?» — уточнил я, сохраняя доброжелательное выражение лица. «Подарок!» «Да из того, что при тебе было, а не из того, что в келье сыскал. Навьё клади и пощедрее будь!» «Навьё», — повторил я, понимающе кивая. «Есть такое, но... А за что подарок, уважаемый?» «За почин, за встречу. Я ведь первый, с кем ты после одиночки долгой встретился. Вот и дари, обычай такой». «Первый раз слышу, пожал я плечами, об обычае таком. Поэтому нет, подарков не будет». «Обычаи нарушаешь», — громыхнул старик и снова ударил тростью. «Нехорошо». Но в его глазах я видел не праведную ярость ревнителя старых традиций, а жадность и беспомощность. Футбольный клуб «Спартак»? Круто сменил я тему, поочередно указывая на футболку под пиджаком, на шарф и на грудный значок. «Он самый лучший из лучших! Спартак чемпион!» — категорично заявил дед. «Как он там? Впереди всех, как всегда». «Вроде играет», — пожал я плечами и пояснил. «Не фанатею от футбола, поэтому не в курсе». «И к чему тогда живешь?» — дернул щекой с пластырем собеседник. «Жизнь впустую! Подарок!» «Подарков не будет», — повторил я. «Обмен возможен, торг возможен. Я за любую сделку. Кроме такой, где я что-то отдаю и ничего не получаю взамен». «Ну-ну, труповоз», — процедил старик, недобро глядя на меня. «Дерзко начал. А как закончишь?» «Посмотрим», — отозвался я со спокойной улыбкой. Заметив, как старик глянул на потолок, склонил голову, прислушиваясь, предположил, что вот-вот встреча завершится. Сколько времени прошло? 4-5 минут? Отшагнув от окна, сосредоточил внимание не на старике за стеклом, а на самом окне, на самом стекле. Вот это что вон там? С краю стекла. Несколько размазанных кругляшей. Фиолетовые разводы. Вернувшись к окну, пригляделся, мазнул пальцами. Ясно. К стеклу прижимали смазанную чернилами печать. Делали на стекле оттиск. Пешку сюда прижимали. Я даже различил цифру 8 в центре. На стекле старика никаких оттисков не заметно. Либо он стекло протирает частенько прямо во время встречи, либо у него нет печати. «Чего выискиваешь?» — рявкнул недовольно старик. Понять его раздражение можно легко. Собеседник игнорирует его, таращится на окно, что-то щупает. «Просто осматриваюсь», — успокоил я деда. «А почему труповоз? У меня мертвецов в камере нет». «Зато на крыше полно. Гляди!» Палец старика ткнул в стекло, угодив точно в мутный тягучий ручеек. Я всмотрелся. В горле возник брезгливый комок. Внутри мутного, желтовато-красного ручейка копошились мелкие черви. Опарыши, кажется. А еще там медленно-медленно скользил человеческий ноготь. «Твоя келья долго внизу неживой болталась, салага», — хохотнул старик, поглаживая значок с эмблемой Спартака. «Немало мусора и трупов на нее набросали, прежде чем рычаги ее ожили, и она подниматься начала. Да и сейчас ты невысоко поднялся. Трупопад продолжается». «Да и вы со мной на одном уровне», — вздохнул я участливо, не выдавая своего неведения и удивления его словами. «Выше никак не смогли?» «Умолкни!» Трость с лязгом ударила по стеклу. «Я был так высоко, что ты и представить не можешь! Ах!» Старик схватился за уши. Трость со стуком упала на пол. «Не кричи, не шепчи, не кричи!» За стеклом корчился и кривлялся древний дед, колотя себя по ушам ладонями. Я в полном шоке застыл и молча смотрел. «Не каждый день видишь припадок безумия». «Ах!» Скрипом старик последний раз шлепнул себя по уху, утер ладонью рот, глянул на меня. «Тебя ждет то же самое! То же самое! Подарка не будет, значит?» «Не будет», — качнул я головой с сожалением. «Сам гол, как сокол, тут не до подарков». «Рассказывай!» — усмехнулся тот, глядя на мой клеенчатый плащ. «Гол, как сокол, как же! Тут до тебя тот еще богатей жил, да помер!» «Помер», — кивнул я. «Красивый значок. И шарф, как новенький. Да и футболка яркая. Откуда такая красота?» «Выменил. Дорого взял. Того стоит. Спартак всегда впереди». С трудом подобравший трость дед гордо выпятил грудь. «Понятно. А сами-то вы тут давно?» 38 годков. Со страшной для меня уверенностью заявил старик. «Вот сколько! Еще 2 годика продержаться, и все». «Что все?» Живо заинтересовался я, но ответа не получил. Стальная плита с лязгом захлопнулась, отрезав от меня собеседника. Сплюнул я, глядя на железную плиту. Да. Беседа сумбурная, короткая, но информативная. Зябко поежившись, я заторопился к перекрестку, старательно игнорируя звучащий в ушах тихий неразборчивый шепот. И старик про шепот вон как кричал. Вон его как корежило. К этому я еще вернусь. Пока же меня интересовало другое. Старик говорил, что до меня тут служил богатей. Тот еще богатей. Вот его точные слова. Откуда он узнал, что за крест к нему сейчас причалит? Ведь нет никаких опознавательных знаков у окна, нет никаких индикаторов. Просто звучит гонг, мигает зеленый свет, и все. Я дернул за рычаг, плита поднялась, окно открылось, мы друг друга увидели. Клеенчатый плащ. Очень приметная одежда. Это первое, что бросается в глаза. Тем более, что, по словам старика, раньше он встречался с моим предшественником. Но этого мало. Я отчетливо видел, старик с самого начала ожидал увидеть кого-то другого. Того, с кем еще ни разу не встречался. Он ожидал увидеть новенького. И ожидал получить подарок. Если выжить суть, он знал, что к нему причалила келья старого знакомца еще до того, как открылось окно, и он знал, что увидит за стеклом зеленого новичка. И был уже готов предстать перед ним во всем великолепии и сходу потребовать подарок пощедрее и изновья. Вот зацепка. Я снова вспомнил облик старика. Он приоделся заранее. Ключевое слово «заранее». Прямо значительно заранее. Помимо одежды, пригладил волосы. Возможно, побрился пластырь на щеке. Учитывая мучащую его боль в спине, трость и почтительный возраст, он вряд ли способен бегать. И потому, услышав гонг, он никак не мог успеть переодеться, побриться, причесаться, прибыть к окну и дернуть рычаг за столь маленький промежуток времени. Да даже я бы не успел. Побриться так уж точно. Остальное может быть, если очень сильно постараться. Но никогда мне 80 лет. Сколько времени нужно человеку с жуткими болями в спине и в глубоких годах, чтобы привести себя в порядок и переодеться? Ну, если все лежит наготове, если дело привычное, то можно уложиться в 10 минут. Не меньше. И какой отсюда вывод? А такой, что старик 100% знал о скором причаливании соседа. И неспешно приготовился, дошаркал до окна, дернул первым за рычаг и встал в эффектную позу. Как он мог знать о моем скором визите? Повернувшись, я глянул в голову креста. На рычаг и мощную стальную плиту с нарисованным на ней глазом. Ладно, ладно. Что еще по старику? Бывший тяжелоатлет. Принимал участие в соревнованиях, получал медали и грамоты. В молодости наверняка здоровенным быком был. Сорвал спину. Теперь мучается. Не может получить квалифицированной медицинской помощи. Не может получить сильно действующих обезболивающих. Его жизнь — ад, наполненный постоянной болью с редкими блаженными затишьями. Он фанат футбольного клуба «Спартак». Он выходец из СССР. Он пробыл в одиночном заключении 38 лет. 38 лет. Старик был уверен. И еще он добавил странные слова. Еще 2 годика продержаться. И все. 38 плюс 2 ровно 40. 40 лет. Круглая цифра. Надо вспомнить лицо старика, когда он говорил «еще 2 годика продержаться и все». Вспомнить. Что было у него на лице и в глазах в тот момент? Печаль? Нет. Страх? Нет. Радость? Да. Вот что за чувство он испытывал, проговаривая «еще 2 годика». Любой заключенный, говоря «еще 2 годика», будет испытывать при этом радость только в одном случае. Если уже через 2 года он выйдет на свободу. В пользу этой версии говорило и слово «продержаться». 40 лет? Вот тот срок, на который обрекли всех нас? Если так, то я ощущаю не радость, а ужас. 40 лет. Это практически мой текущий возраст. Плюс еще 40, вот и 80. Сколько людей смогут дожить до рубежа в 80 лет? И при этом сохранить мобильность, силу рук и трезвость разума? Сколько? Сколько человек из 100? И ведь это не в комфортных домашних условиях и наличии больницы под боком. Нет, тут одиночная камера, и всем на тебя плевать. Хочешь жить — помогай себе сам. Умрешь — значит, умрешь. Твое место займет другой. Любая травма может привести к смерти. Любая пустячная болезнь может убить. Будет слишком оптимистично заявить, что 10 человек из 100 выдержат 40 лет заключения. Я бы сказал, двое-трое, максимум. Остальные не дотянут. И? Предположим, я один из тех, кто прожил здесь 40 лет и превратился в глубокого и полубезумного старика. Что произойдет тогда? Вновь полыхнет серая вспышка, и меня вернут домой? Вернут к дверям того самого бара? И я, с трудом переставляя дрожащие ноги, побреду куда-нибудь. А скорее всего, умру на месте от шока. Сердце и разум не выдержат резкой перемены. Меня долбанет инфаркт или инсульт. Не пройду и пары метров, и уж точно не успею никому ничего рассказать. И это еще при условии, что дряхлого сидельца отправят домой. Я так не думаю. Уже успел убедиться в прагматичности и безжалостности тюремщиков. Я бы на их месте просто вытряхнул бы отработанный материал из кельи и всего делов. Куда вытряхнул? Наружу. А что снаружи? А вот этого я не знаю. Начинаются гадания. А гадать не хочу. Поэтому тему пока закрою. Но если чуть погодить с закрытием темы и добавить сюда содержимое тайника... Золото. Много золота. Тут налицо старательное долгое накопление золота. Монетка к монетке, зуб к зубу, колечко к колечку. К чему копить бесполезный для сидельца металл? Подкупить тюремщика не удастся, контакта с ними нет, не поговорить, не договориться. Но золото упорно копит. И в этом должен быть какой-то смысл. Так может, золото понадобится позднее? Лет через 40? И вполне логично, что глубокому старику нужны хорошие накопления. Вряд ли он сможет в таком возрасте трудиться и зарабатывать на жизнь. Но если в карманах бряцает золотишко, и при экономной его трате вполне может хватить на остаток жизни. Это что-то вроде пенсии. И снова. Остаток жизни где? Где дряхлые старики найдут последнюю гавань? Где проживут последние несколько лет перед тем, как умереть? Где? И ответа по-прежнему нет. Но я ответ получу обязательно. Это критически важная информация. По очень простой причине. Если мне удастся убежать из странной тюремной камеры, то вряд ли я попаду домой. Я окажусь за стенами кельи, окажусь снаружи. Возможно, там, где оказываются отмучившиеся сидельцы. В той самой последней гавани. И хотелось бы узнать о том месте как можно больше, прежде чем отправляться в путь. Предупрежден, значит вооружен. Еще одна великая истина. Еще одно великое правило. И в свои золотые деньки рвущегося к цели зверя я всегда старался выполнять его. Что еще я вынес из встречи со старцем? Мелочи. Их переварю позднее. А вот оттиск печати на стекле — это интересно. Тут отчетливо прослеживается некий ритуал. Или даже процедура. Как она могла проходить? Ставня поднимается. Важно ступающий вперед седой сиделец силой придавливает к стеклу шахматную фигуру. На стекле остается фиолетовый оттиск. И стоящий напротив узник видит оттиск. Руки, дергающие за рычаг, ладони, предлагающие обмен, пешку с цифрой 8. И видя оттиск, узник должен что-то понять. Проникнуться доверием или почтением, или страхом. Пешка — не печать для документов. Это какой-то символ власти, символ принадлежности к некой большой и хорошо известной организации. Или нет? Но оттиск печати на стекле остается фактом. Еще один факт в мою все пополняющуюся базу данных. Долгий гонг заставил меня остановиться, развернуться и рвануть обратно к перекрестку. Тяжелый ляск, пол под ногами вздрогнул. Ничего себе. Ко мне только что причалила другая келья. Вторая встреча? За такой короткий промежуток времени? Странновато. И я не уловил ритма. Сколько минут прошло после первой встречи? 3, 4? Такой странный интервал не похож на систему. Придет время, разберусь и с этой странностью. Рычаг. Одернуть плащ, выпрямиться. Дежурная спокойная улыбка вернулась на мое лицо. Ставня с грохотом уползла вверх. Сквозь двойное стекло и мутные потеки на меня смотрела женщина. Ростом выше меня. И гораздо тяжелее меня. Она настолько крупная, настолько дородная, что едва вмещается в окно. Волосы собраны в две косы. Белая майка на голое тело. Ниже — просторная длинная юбка. Пара каких-то предметов в руках. «Добрый день. Улыбаюсь я. Сейчас я гораздо спокойней. Прошлая встреча научила многому». «И тебе того же, гниловоз», — ответила она удивительно хриплым мужским голосом. «Меня Аней кличут. Или бегемотом. Есть что пожрать? В обмен». «Пожрать есть чего», — киваю я, глядя на ее ладони и не скрывая интереса. «В обмен». Достав из кармана плаща небольшой сверток, я развернул его и показал содержимое соседке за стеклом. Десяток сухарей, крохотный кусок колбасы. Все сложено красиво. Поняв, что в этом мире многое зависит от обмена, я долго думал и упорно штудировал финансовые отчеты предшественников. Я размышлял над тем, что смогу предложить в обмен при будущих встречах. И, как я ни крутил, получалось, что у меня не так уж много стоящего товара. Золото, лекарства, еда, одежда. Книги понадобятся не всем. Самодельные инструменты тоже. Мало кто соблазнится набором пуговиц. Но главная для меня проблема состояла в другом. Я не хотел отдавать то, что невозможно потом заменить. Если отдам пуговицы, где найду замену, когда они понадобятся самому? Нигде. Только в обмен втридорога. И что получается в долгосрочной перспективе? Отдай задешево сейчас и приобрети втридорога то же самое потом? Это прямой путь к нищете. Здраво оценив состояние своего имущества на текущий момент, я понял, что особо ни в чем не нуждаюсь. И потому могу позволить себе воздержаться от необдуманных миновых операций. Но я всегда могу отдать что-то из регулярно возобновляемых ресурсов. А это еда. И благодаря тем же финансовым отчетам я знал, что продовольствие, пусть и не считается элитным товаром, но устойчиво держит свои позиции и пользуется спросом. Вот одна из причин успеха такого товара. Женщине весом за 130 килограмм нужно много пищи. Стандартного рациона не хватает. «Пойдет», — оценила Аня мое предложение. Но вместо того, чтобы предъявить свой товар, она схватилась за низ белой майки и медленно начала ее поднимать. «Так и быть, клади в ящик, и я покажу своих красоток». «Красоток?» — переспросил я. И, наткнувшись взглядом на почти нескрываемые тонкой материей гигантские возвышенности, отрицательно качнул головой. «Нет, не интересует». «Там есть на что посмотреть, гниловоз», — посмурнела та. «Не заинтересован». «Может, ты из тех, кто на женщин не засматривается? Или любишь глянуть на что ниже ватерлинии?» Она провела ладонью у мощных бедер. «Не заинтересован», — повторил я бесстрастно. «Что другое в обмен предложишь? Время идет». «Фанату подарил что-нибудь? Он ведь первым к тебе чалился. Небось, хорошее, что ему отвалил?» «Фанату?» «А, старик, фанатеющий от Спартака. Древний ворчливый старик, требовавший от меня подарок. И ругающий за нарушение обычаев. И Аня-бегемот знала, что фанат причалил ко мне первым». «Нет», — ответил я. «Ничего не подарил. Я человек деловой». Толстуха запрокинула голову и зашлась кашляющим смехом. Я терпеливо ждал. Продолжил молчать, и когда она отсмеялась. Утерев губы тыльной стороной ладони, она разжала ее и показала предмет. Показала безо всякой надежды, заранее зная результат. Детская кукла. Голова с жалкими пучками светлых синтетических волос. Развощекое лицо, одного глаза нет, рук нет, одна нога. Овальный торс пробит в нескольких местах. Несчастная кукла выглядит как жертва безумного маньяка. Дыры в теле походят на раны от ножа. Кто мог настолько обезуметь, чтобы гвоздить куклу ножом? И как вообще кукла могла оказаться в чьей-то тюремной камере? Мать купила подарок дочери, но так и не вернулась домой, угодив сюда? Или отец заскочил в магазин подарков после работы, и родные до сих пор гадают, куда он пропал? «Нет», — качнул я головой. «А в придачу с этим?» На второй ладони лежала железная пружина, пара болтиков и упавший на бок детский паровозик. «Да». «Не». Начал я, но остановился, подумал миг, прикинул время и кивнул. «Хорошо, но ответишь на пару вопросов». «Договор?» — поспешно выпалила толстуха. «Быстрее!» Дернув за ящик под стеклом, она забросила туда мусор, силой захлопнула. Я потянул на себя, забрал куклу, паровозик и прочий хлам. Развернув сверток, положил в ящик сухари и колбасу, тряпку оставив себе. Закрыл ящик. Через мгновение еда была у Ани Бегемота. Прижав сухари к груди, она глянула на меня с искренним удивлением. «Продешевил, новичок, гниловоз!» «Вдруг станем друзьями?» — развел я руками. «Спрашивай быстрее!» «Как часто встречи?» «Когда как? Коля исправно дергаешь за три рычага?» «Часто. Может, и днем, может, и ночью». «Ты видела, как фанат чалится ко мне?» «Да, как не увидеть?» «Постой! Твой глаз еще не открылся?» «Глаз?» «Большое окно, в голове креста». «Понял». «Оно как у самолетов старых. Как у... как у...» Аня задумалась, мучительно наморщив лоб и машинально потирая левое ухо. «Как у военных бомбардировщиков. Во! Которые Великую Отечественную, которая вторая, летали». «Кокпит», — кивнул я. «А? Как кабина. Стекла, как у самолета». «Да. Так ты еще не зрячий!» — хрипло хохотнула Аня и, неожиданно серьезно глянув на меня, добавила. «Может, и к лучшему. Не дергай тот рычаг, гниловоз, новичок. Не дергай!» «Почему?» «Сейчас ты как в ракушке сидишь. Теплый, светлый, спокойный, кормит, поет. Волю спи. Ни о чем не думай. Ни о чем не спрашивай. Дергай три рычажка. Меняй то на это, копи потихоньку золотишко. Окно не открывай. Наружу не выглядывай, живи!» «Пусть годы летят. Не заметишь, как сороковой годок придет, а затем и минет. И вот она, свобода!» «Свобода?» — повторил я. «Свобода!» — кивнула Аня Бегемот. «Не расспрашивай никого. Не знать блага, не знать счастья. А коли раз в окно выглянешь, вся жизнь перевернется». И шепот. «Шепот слышишь?» На миг в глазах женщины плеснулось безумие. «Ведь слышишь?» «Слышу. Думал, чудится». «Не чудится, это он. Он шепчет. Все, дошептаться пытается, все пытается. Окно откроешь, станет шептать сильнее. Так закрыть окно? Легко сказать. Но как не смотреть? Вокруг одни только стены, а там мир. Пусть стылый, темный и страшный, но целый мир за твоим окном. Ставня зашумела. «Удачи, гниловоз!» «Удачи, Аня!» — крикнул я. «Спасибо, еще встретимся!» Ставня с грохотом упала. Постояв перед железной плитой, я пошел к перекрестку. В руках бесполезные предметы. Я поменял хорошую еду на мусор. Но помимо вещей получил немало сведений. Завел знакомство. Вторая встреча куда полезнее первой. Стоп. Так ли это? Или я веду себя сейчас как тот дурак, что получил зарплату, потратил ее на всякую ерунду, притащил охапку ненужного хлама домой и сейчас сидит над этой кучей и судорожно пытается оправдать себя, пытается найти весомую причину, по которой он выбросил деньги на помойку. Но весомой причины нет. Есть лишь жалкие отговорки. Когда-нибудь точно пригодится. На нее была скидка. Продавщица мне так мило улыбнулась. Я такой идиот? Я отдал годное за негодное. Встав посреди коридора, там, где уже было потеплее, я простоял несколько минут, вспоминая разговор и честно обдумывая свои действия. Нет, оно того стоило, я не идиот. Потратил 8 сухарей и кусок колбасы, получив некоторые ответы и подготовив почву для следующей встречи. А повторные встречи случаются довольно часто. Я узнал это из тех же листов. Кстати, прежде чем начать обдумывать диалог и выискивать ключевые слова и фразы, надо кое-что сделать. Сняв плащ и размотав одеяло, бережно сложил вещи. Открыв тайник, вынул бумаги. Вытащил верхний лист. Уложил его на стол, рядом поставил чернильницу. Макнул перо в чернила и на свободные строчки внизу початого листа начал писать, стараясь не царапать бумагу, не ставить кляксы и лепить буквы поменьше и ближе друг к другу. Я отступил от правил. Я писал обо всех встречах, а не только о тех, что принесли мне предметы. Фанат, седой старик, лет 80. Требовал подарок. Не получил ничего. Жутко болит спина. У него бывают припадки из-за шепота. Сидит 38 лет. Обмена не состоялась. Аня Бегемот. Женщина лет 50. Высокая и толстая. Готова показать мужчинам свое обнаженное тело в обмен на еду или иные ценные вещи. Общительно, пряма. Был обмен. Отдал 8 сухарей за... Я критически осмотрел лежащие на углу стола предметы и вписал в лист их перечень. Пластмассовую куклу со следами вандализма, пружина, 2 болтика и сломанный детский паровозик почти без колес. Также получил достаточно ценную информацию. Вот так. Я подул на подсыхающие чернила, положил лист на остальные бумаги. Подгреб к себе игрушки. Глядя на них, задумался. Такой вот итог 2 встреч. Что самое важное я почерпнул? А то, что механизм передачи предметов вообще никак не защищен. Выдвижной ящик состоит из 2 частей. Части сцепляются на время, пока кельи бок о бок и превращаются в единое целое. Нет никаких блокировок. Нет никакого механизма защиты одного клиента от мошенничества другого. Сегодня я мог забрать предметы Ани Бегемота и попросту уйти. Да, она швырнула в ящик мусор, но речь не об этом. На месте сломанного детского паровозика могла оказаться золотая монета. Это важный момент. Впереди у меня немало встреч и сделок. Сделаю все, чтобы они состоялись и прошли с выгодой для меня. Но как защитить себя? Есть только один железный способ. Сначала предмет обмена в ящик кладет та сторона. Я забираю. Взамен кладу свою вещь. Только так и никак иначе. Отныне и впредь это железное правило. Сначала они, потом я. Решено. Механизм защиты кое-какой все же есть. Молва народная. Стоит кого-то обмануть, и об этом быстро узнают многие. Есть ли выгода от обмана? Обманешь раз, и тебе больше никто никогда не поверит. Кстати, о молве. Аня Бегемот с ее гигантскими красотками не похожа на молчунью. Думаю, вскоре многие узнают, что появился сиделец-новичок, раскидывающийся сухарями и колбасой, готовые взамен получить только сплетни и слухи. Это плохо или хорошо? Это хорошо. Пусть те, кто не против получить немного халявной пищи, покопаются в голове. Порой я буду готов заплатить пару сухарей и за сказку, если она будет интересной. Посмотрев на паровозик, продолжая размышлять, я взялся за него и принялся разбирать, используя скребок как отвертку. Болтов немного. Откручивается легко. Паровоз с красной звездой впереди. С красной же трубой. Зеленый корпус. Клеймо ГОСТа. Сделано в СССР. Лоток для большой и плоской квадратной батарейки. Крышки лотка нет, как и батарейки. Через 5 минут паровозик превратился в россыпь запчастей. Отодвинув ненужное, я повертел в пальцах красную трубу. Это интересно. Есть резьба с одного края. С другой стороны — заглушка. Ее можно легко пробить. Если вставить сюда поршень от медицинского шприца, а с этой стороны примотать крышку от пластиковой бутылки с вставленным в нее самодельным наконечником от деревянного пищевого пера. Где-то через час я держал в перепачканной руке чернильную ручку. Выглядело ужасно. Сидела в руке приемлемо и неплохо писала. Оттерев тряпкой пятна с рук, вытер стол, поместил ручку к чернильнице, убрал все в тайник. Стащил рубашку и джинсы. Взялся за гирю. Все должно идти строго по плану. Сегодня у меня приседания с гирей. Много приседаний с гирей. Закончил через 40 минут. Еще 10 минут бегал, преодолевая ватную слабость в отвыкших от подобных нагрузок ногах. Тело должно быть в полном порядке. Должно быть выносливым и сильным. Я не знаю, что меня ждет впереди, и следует быть готовым ко всему. Отправился мыться, устало размышляя о предупреждении Ани Бегемота. Не следует открывать железные ставни в голове креста, даже если появится такая возможность. Сейчас я живу в спокойствии. Но, выглянув однажды наружу, потеряю, по ее словам, покой навсегда. «Жизнь перевернется», — так она сказала. Я могу легко парировать это утверждение. Моя жизнь и так перевернулась с ног на голову. Из обеспеченного мужчины, ведущего ленивый образ жизни, я превратился в узника, упорно драющего пол тюремной камеры. В узника, создающего чернильную ручку из медицинского шприца и красной трубы игрушечного паровозика. Разве моя жизнь не перевернулась? Еще как. С ног на голову. Меня встряхнуло, как толстого домашнего котенка, сначала обласканного, а затем надоевшего и выброшенного на холодную и опасную улицу. Почему-то я этому даже рад. Но это уже другое. Так или иначе, моя жизнь круто изменилась. Что такое я могу увидеть за ставнями кокпита? Кокпит. Условно. Не могу назвать голову креста кабиной, ведь там нет органов управления. Келья движется сама по себе. Я не контролирую ничего, кроме собственного «движется-не движется». Прекращу дергать за рычаги, и камера остановится, погаснет свет, иссякнет тепло. Начну дергать, и снова все оживет. Моя четко прописанная роль — мотор. Двигатель внутреннего сгорания с запланированным сроком службы 40 лет. Но я не водитель. За рулем сидит кто-то другой. Отвлекся. Стоя под струей воды, зло тряхнул головой, изгоняя из уха тихий настойчивый шепот. Почему-то кажется, что бестелесный голос шепчет про смерть и разложение. Именно так. Про смерть и разложение. Два слова накрепко повисли в голове. Смерть и разложение. Мне не до этого. Я должен мыслить рационально. Что за ставнями? Там окружающий мир? Там место, куда я попаду, если мне удастся бежать из тюремной камеры? Что там такого невероятного и страшного, раз это перевернет мою жизнь? Хочу ли я это знать? Да, хочу. Вот и ответ. Не стоило и голову ломать. Появись у меня шанс открыть ставни кокпита, дерну за рычаг и жадно прильну к обзорному окну. Без страха, без сомнения, без промедления. Жаль, не знаю, когда это случится. Но это случится. Ведь я исправно дергаю за рычаги. Я исправно отыгрываю роль исправного и прекрасно отлаженного двигателя. У других узников получилось стать зрячими? Получилось. Значит, получится и у меня. Я твердо уверен, что ничем не хуже их. Раз меня сюда отобрали после неявного собеседования, а как назвать беседу в баре с хитрым мужичком? Стало быть, я подхожу. Так что я как минимум равен остальным. Или превосхожу их, во что свято верю. Всегда ненавидел быть посредственностью. Всегда рвался вперед, стремился быть в отрыве от остальных, быть лидером. К этому стремлюсь и здесь. Самодисциплина, распорядок, железное соблюдение установленных правил. А еще не верить никому на слово. Проверять, перепроверять. Взгляд за окно перевернет мою жизнь. Что ж, тогда я буду смотреть в это окно в каждый свободный миг. Поняв, насколько пафосно рассуждаю, фыркнул, засмеялся, подставляя струе воды намыленное лицо. Почему нет? Пафос — это тоже своего рода развлечение для одинокого узника. Одевшись, посетовал, что нет сменной одежды. Форменную одежду из тайника я постирал, но не надевал. Пусть хранится. Хотя фуражка мне понравилась. И в следующий раз надену ее на новую встречу, чтобы голова не мерзла. Вернувшись на базу, почесал в затылке, размышляя, чем бы заняться. Тело приятно гудело после тренировки. Мог бы заняться полами, но сегодня уже чистил камеру. Займусь благоустройством. Я спал на столе по совместительству, являющимся тайником. В общем, спал прямо как настоящий купец. Не на пуховой перине, а на сундуке с товаром и деньгами. Стол длинный, широкий, места хватает с избытком. На столе же храню сложенную во время бодрствования постель. Рядом чистое тряпье, плащ, банки с едой и сухофруктами, вино, водка, баночки и скляночки. В общем, логово барахольщика. Неопрятное и неудобное логово. Мебели у меня нет, но кое-что все же предпринять вполне могу. Я начал с вешалки. Вешалка вообще важна для меня. Не только моя личная вешалка, а вообще вешалка как предмет, что имеется в каждой квартире, в каждом офисе. По вешалке можно многое понять о ее владельце. Пришел в гости к человеку, а у него в коридоре гора одежды висит на стонущей от напряжения вешалке. Вперемешку одежда всех сезонов, бейсболка поверх зимней шапки. Что ж, это отменный показатель. Увидев однажды такую вешалку, я передумал и не дал вести свои дела рекомендованному частному бухгалтеру. И спустя несколько месяцев узнал, что бухгалтер доставил своей небрежностью немало проблем нескольким клиентам. По моему мнению, если ты не знаешь, что и где у тебя на вешалке, ты не знаешь, что у тебя с делами личными и рабочими. Хаос в коридоре, хаос в голове. У меня с этим всегда был полный порядок. Еще не подойдя к двери, я мог точно сказать, на каком по счету крючке висит легкая кожаная куртка, а на каком находится дождевик. Зонты не люблю. Под ними хорошо неспешно прогуливаться, а не спешить по срочным делам в непогоду. Тут у меня крючков нет. Но есть две деревянные винные пробки. Небрежно оструганные палки достаточной длины, чтобы прочно засесть в кирпичной стене, и достаточно прочны, чтобы выдержать вес повешенной вещи. Отверстие наметил на высоте глаз. И, вооружившись скребком, принялся за дело. И вновь меня поразила крепость скрепляющей кирпичи смеси. Да что сюда намешали? Не бетон это, не бетон и все тут. Порой возникает впечатление, что тру ватной палочкой, а не заточенным скребком. Пусть скребок из алюминия, но ведь я тру им камень, а не титановый сплав. По крошечке, по крупинке отваливается смесь. Я упорно кручу скребок, обмотав пальцы тряпкой. Тихий скрежет наполняет коридор. Беззвучно летит время, отчитывая минуты и секунды до следующей активации рычага. Мне потребовалось 2 часа, чтобы высверлить между кирпичей отверстие достаточной ширины и глубины. И пара минут, чтобы вбить туда чуть подточенную деревяшку. Сдув пыль, протер тряпкой новый крючок и повесил плащ. Не за воротник, а за специальную петельку, пришитую самолично. Отлично. Проверил скребок и сокрушенно покачал головой. Мне бы нормальный инструмент. Из закаленной стали, хотя бы зубило и молоток. Мечты, мечты, мечты. Раздобыть постараюсь, конечно, но пока обойдусь имеющимся. Наметив место, взялся за дело. Опять крупинка за крупинкой вниз полетела пыль. Еще через 2 часа пальцы занемели окончательно. Их начали сводить судороги от перенапряжения. Едва сумел закончить и вбить следующую пробку. На этом крючке, расположенном у самого стола, повисло одеяло. Так оно будет хорошо проветриваться и быстро подсушиваться. Со стола всего пару вещей убрали, а свободного места стало гораздо больше. С хаосом дома надо бороться беспощадно. Или однажды станешь просыпаться рядом с 3-дневной давности пиццей, размазанной по дивану. И кому это надо? Даже пицца против такой агонии. Винные пробки закончились. Я дернул рычаг, сходил ко второму, щелкнул третий. Я дернул и третий. Опять вспомнил слова «Зачем разишь ты его?». Пожалуй, еще долго буду вспоминать эти слова, дергая третий рычаг. Мне жалостливые слова просто приходят в голову и никак не влияют на мои поступки. Но другому сидельцу могут и запасть в голову так сильно, что он перестанет дергать третий рычаг. Мелодичный звон. Я радостно дергаюсь. Делаю пару шагов к вешалке, замираю. Перепутал направление, мне в противоположную сторону. Кормильня. Внеочередное кормление поощрения. Так и есть. Кекс, горячий, пахнущий вином и медом, шикарнейший из наград. Думается мне, что за такой кекс, а не бегемот, если не душу продаст, то близко к этому. Один молодой французский писатель на полном серьезе сравнивал чревоугодие с наркоманией, сидя в одном из парижских ресторанчиков и наслаждаясь куском рыбного пирога и бокала молодого вина. Дело было на набережной Сены. Дождь дырявил гладь реки, у берега покачивались в туманном мареве, превращенные в жилище баржи. Знатно мы тогда с ним надрались вином, рассуждая о жизни, еде и женщинах. Нож легко прошел сквозь сладкую мякоть. И знакомо уткнулся в некое препятствие. Я повел лезвием в сторону, разрезая выпечку. Подцепил кончиком ножа винную пробку, перевязанную ниткой. Послание. От неизвестной личности, просящей не разить, не разить его. Я стер с лезвия крошки и отправил их в рот. Невольно заулыбался, ощутив растекающуюся по языку медовую сладость. Приступил к еде, глядя на остывающую пробку. Успел прикончить половину кекса. Раздавшийся гонг дал мне выбор. Остаться на месте и продолжить вкушать кекс, либо же поспешить на зов. Я выбрал второе. С первого крючка снять одеяло, со второго клеенчатый плащ. На голову фуражку, проверить карманы. Брошенная туда мелочь так и лежит. На месте и второй сверток с едой, 10 сухарей. Поправив фуражку, я поспешил к перекрестку. Посмотрим, что даст мне третья встреча.